День четвертый. В баре Большого Сэмми. Перри разместился в одном из кресел в центре управления. Сначала он хотел постоять, однако, судя по легкой гримасе на лице, у него сильно болели колени. Маргарет воспользовалась своей привилегией лечащего врача и сама попросила его сесть. Если бы еще поставить перед ним блюдо с жареной индейкой, то Доуси вполне сошел бы за взрослого, вынужденного тесниться на детском стульчике в день благодарения. Маргарет уселась справа от Перри, Дью слева. Кларенс встал за спиной у женщины. В его движениях ощущалось некоторое напряжение. Это было заметно всем, кроме самого Отто. Эймос, естественно, побоялся даже сунуть сюда нос. «Мне и в самом деле не по душе этот разговор», — начал Доуси. Дью дружески потрепал его по плечу. «Не волнуйся. Пойми, сейчас как никогда очень важно сделать все быстро и постараться не допустить ошибку», — сказал он. «И потом, куда тебе девать свое время? У тебя ведь его навалом. Может быть, сходишь, покачаешь мускулы?» Усмехнувшись, Перри кивнул. «Тяжести я, кстати, всегда любил, но сейчас мне, конечно, не до приседаний и отжиманий». «Я думаю, ты и сейчас дашь любому фору», — подбодрила его Маргарет. «Так вот, у нас собрана информация об отдельных носителях, в теле которых развивались треугольники. Надеюсь, что твои сведения и опыт помогут нам, в конце концов, определить источник инфекции». Перри пожал плечами. «Сделаю все, что в моих силах». Она застучала пальцами по клавиатуре, и на плоском экране появилась карта. «Здесь ты видишь места проживания 7 известных носителей в районе Ан-Арбора», — пояснила Монтойя. Переместив мышь, она кликнула в одной из опций. На экране появились 7 иконок с домиками. Перри обратил внимание, что 2 иконки, наложенные друг на друга, находились как раз над его местом проживания, между Ан-Арбором и Ипсилантией. Они как бы служили вершиной воображаемого треугольника. Вторая его точка была почти в центре городка Ан-Арбор, а третья — к югу от Ан-Арбора, в Питтсфилде. Местоположение 3 других иконок выглядело более случайным. Один дом располагался в Уиттекере, приблизительно в 5 милях к югу и немного на восток от многоквартирного комплекса, где проживал Перри. Тогда как 2 других стояли почти рядом друг с другом в сельскохозяйственном районе, к югу от Форт-Лейка и Роунсвилла. «Ну и что? Удалось что-нибудь понять?» — спросил Перри. «Пока нет», — ответила Маргарет. «Здесь указаны лишь домашние адреса жертв. Мы можем сюда добавить адреса работы или учебы». Она снова щелкнула мышью, и появилось 7 синих точек. Все это легко дополнить любыми известными местами пребывания носителей за 2 недели до того момента, когда у тебя началась чесотка. Но если мы это сделаем, то слишком загромоздим карту, и что-либо разобрать в ней будет невозможно. Проблема заключается в том, что мы не можем уловить никакой связи между этими точками. Мы до сих пор понятия не имеем, куда или где были инфицированы эти люди. Нужно, чтобы ты вспомнил, что с тобой происходило за несколько дней до того, как начался зуд. Мы же проведем сравнение с имеющейся у нас информацией. Хотелось бы надеяться, что удастся установить какую-то связь событий и, в конце концов, определить время заражения и сам источник инфекции. Перри кивнул. «Ну хорошо», — сказала Маргарет. «Для начала заметим, что ты и Патрисия Дюмонт проживали в одном и том же комплексе». «Что еще за Патрисия Дюмонт?» — напрягся Перри. «Кажется, ты называл ее толстухой», — подсказала Маргарет. Перри сбежал из собственной квартиры вскоре после убийства своего друга Билла. Это случилось непосредственно перед прибытием полиции. У него были лишь считанные секунды, чтобы скрыться, но бежать было некуда. Толстуха жила в другом корпусе, и ее треугольники звали Перри к себе, обещая помочь ему скрыться. Но он оказался не таким уж приятным гостем, и толстухе явно не поздоровилось. Нет, он ее не убивал, она умерла сама, когда треугольники вырвались из тела. Однако он и пальцем не пошевелил, чтобы хоть как-то облегчить ее страдания. Это тяжелое испытание стало главной причиной, по которой Перри потом убивал всех обнаруженных носителей. Погибнуть от его руки, как бы зверски это ни выглядело, все-таки намного лучше, чем умереть мучительной смертью от вылупившихся личинок. «А-а-а!» — протянул Перри и успокоился. «Да, это она. Ладно». «Таким образом получается, что вы — два индивида, проживающие в одном и том же квартирном комплексе», — заключила Маргарет. «Но вас только двое. Если бы вектор-переносчик находился в жилом комплексе или прошел через него, то носителей было бы больше». «Если только ты не трахал ее, приятель», — усмехнулся Дью. «В этом случае вы могли бы заразиться одновременно». Доуси покосился на него и покачал головой. «Как не противно это признавать, но я... не... трахался уже много недель. Нет, возможно, я встречал ее время от времени. Но, если честно, не уверен. Наш жилой комплекс довольно большой. Но могу сказать наверняка, что мы никогда с ней не разговаривали». «Она работала в Роял-Оуке, а ты в Ан-Арборе», — продолжала Маргарет. «Получается, вы ездили на работу в противоположных направлениях». Монтойя щелкнула по клавиатуре, и две синие точки начали пульсировать. Причем одна из них отмечала местоположение фирмы American Computer Solution, где работал Перри. «Мы пытаемся выяснить, где вы с толстухой могли пересекаться?» — сказала Маргарет. «Нам в общих чертах известно, где она была незадолго до того, как у тебя зачесалась кожа. В базе данных есть отчеты ее звонков с сотового телефона и квитанции кредитной карты, с которой она совершала покупки». «А это вообще законно?» — спросил Перри. Дью не выдержал и рассмеялся. «Вот об этом не волнуйся, парень!» «Я тоже задавала такой вопрос», — сказала Маргарет. «Но помешать паразитам убивать людей все-таки важнее, разве не так?» «Право народа на охрану личности, жилища, бумаг и имущества от необоснованных обысков и арестов не должно нарушаться. Ни один ордер не должен выдаваться иначе, как при наличии достаточного основания, подтвержденного присягой или заверением. При этом ордер должен содержать подробное описание места, подлежащего обыску, лиц или предметов, подлежащих аресту», — процитировал Перри на память. «Это же четвертая поправка. Вы, ребята, когда-нибудь слышали о ней?» Маргарет с удивлением уставилась на большого, измученного человека, с трудом втиснувшегося в крошечное для него кресло. Дью тоже на время потерял дар речи. «Только не делайте вид, что вы шокированы моей эрудицией», — отмахнулся гигант. «Я ведь учился в колледже, между прочим». «Вот что я тебе скажу, умник», — рассердился Филлипс. «Ты сначала отыщи книжку по истории, где рассказывается, как у Томаса Джефферсона вырос синий треугольник на мошонке, а потом цитируй себе отцов-основателей столько, сколько влезет». Перри откинулся назад и вздохнул. «Ладно, забудем об этом. Давайте продолжим». «Так вот», — сказала Маргарет, — «а тебе информации не так много. Похоже, единственным человеком, которому ты звонил, был Билл Миллер. Каждую неделю ты снимал в близлежащем банкомате одну и ту же сумму, но при этом не совершал почти никаких покупок по кредитной карте». «Кредитную карту я использую только в баре», — сказал Перри. Когда я под градусом, то раздаю чаевые налево и направо. С кредиткой я даю чаевые лишь один раз и вообще не сорю деньгами. Для всего остального использую наличные. Вот как мне удается укладываться в свой бюджет. Когда выделенная на неделю наличность заканчивалась, я прекращал тратить. Маргарет кивнула, чувствуя, что появилась надежда. Если Перри совершал покупки и вошел в контакт с другим носителем треугольников, то Чен, скорее всего, упустил этот момент, потому что Доуси расплачивался наличными. Поскольку мы не знаем, что именно вызывает инфекцию, неизвестен и период развития паразита, сказала Монтойя. Возможно, вектор поразил тебя в предыдущий день, за неделю или даже за месяц. Ты говоришь, что чесотка началась в понедельник. Попробуй вспомни, чем ты занимался в воскресенье. Задумавшись, Перри облизал губы. Похоже, мы с Биллом целый день смотрели футбол. Где? Он пожал плечами. Вероятно, у меня на квартире. Нет, нам известно, что в тот день ты был в баре, вмешался Дью. Он указал на линию на экране. Вот, смотрите, где бар Большого Сэмми? В Уэстлинде, ответил Перри, примерно на полпути между Ан-Арбором и Детройтом. Там большие экраны, множество хорошеньких девочек. В тот воскресный вечер ты потратил ровно $46, сказал Дью. Так следует из твоей кредитной истории. Задумавшись на секунду, Перри кивнул. Да, точно. Мы с Биллом отправились в Большой Сэмми, чтобы посмотреть игру львов с жеребятами. Перенесенный матч они проиграли. Удивительно, заметил Дью. Да ладно, сказал Перри. Не будь к ним так строг. В тот раз они проиграли всего 2 тачдауна. Что произошло потом? Спросила Маргарет. Чем ты занимался, когда игра закончилась? Гигант потер больную губу, потом осторожно потрогал кровоподтек под глазом. Да ничего, отправился домой. Думаю, я тогда слегка набрался, поэтому вел машину очень осторожно. Нет, постойте, я проголодался, поэтому остановился в придорожном магазинчике, чтобы купить немного поесть. Где ты остановился? Перри пожал плечами. Трудно сказать. Это ведь произошло 6 недель назад, да и я был под градусом. Дью наклонился ближе к плоскому экрану. Может, это продуктовый магазин Мейджера в Белвилле? Вполне, кивнул Перри. Он как раз по пути домой. Маргарет встала и подошла к Дью. А что? Спросила она. Что особенного в этом магазинчике? Дью Филлипс указал на другую линию. Его палец составил небольшое пятно на экране. Из истории кредитной карты следует, что Патрисия Дюмонт потратила в этом магазине больше $100, сообщил Дью. Это случилось в 22:31. Маргарет снова уселась в свое кресло и принялась исступленно стучать по клавиатуре. Судя по резким движениям пальцев, она была сильно взволнована. «Уже кое-что», — пробормотала она. Теперь уже Филлипс поднялся и встал позади Маргарет. «То есть вектором является продуктовый магазин?» Маргарет покачала головой. «Нет, вероятно, не сам магазин и не продукты, которые в нем продаются. Иначе бы мы наверняка засекли там других носителей. Но у нас здесь впервые 2 носителя, замеченные одновременно в одном и том же месте». Женщина нажала несколько клавиш, и иконка, обозначающая источник заражения Перри и Патрисии, переместилась на запад и зависла прямо над магазином Мейджера. Новое местоположение иконки образовало кривую. Она начиналась в Уитекере, затем постепенно смещалась на северо-восток через 2 иконки с изображениями домов у Роусонвилла. после чего делала более резкий поворот на восток, к магазину Мейджора в Белвилле. Перри заходил туда около 22:30, как и Патрисия Дюмонт. Если носители из Роунсвилла в тот момент были дома, что вполне вероятно... — Кларенс, — проговорила Монтойя, — может ли эта штука выдать нам сводки погоды за предыдущие периоды? — Наверное, — ответил тот. — Сейчас попробую разобраться. Маргарет встала, а Кларенс сел на ее место. Перри наклонился понаблюдать за тем, как Кларенс мучается с компьютером. — Помочь, чемпион! — Думаешь, что я и сам справлюсь, — ответил Кларенс, не отрывая глаз от клавиатуры и экрана. — Но все равно спасибо за то, что предложил помощь. — Это никакой не продуктовый магазин, — сказал Дью Филлипс. — Думаешь, инфекция переносилась по воздуху, воздушно-капельным путем? — Воздушно-капельным путем, когда один носитель передает болезнь другому, когда чихает, кашляет или даже дышит, — пояснила Маргарет. — Посмотрите на размах этой кривой. Здесь речь идет о милях, а не о футах. Более точно было бы сказать, переносимые ветром. И здесь ветер, механический вектор, переносчик спор. Но разве Чену не следовало проверить погодные сводки? — спросил Дью. — Конечно, — кивнула Маргарет, — но ветер может в любую минуту изменить направление. Теперь у нас, в принципе, есть точное время заражения. У Чена никогда не было этой информации. Перри, что ты делал после того, как забрал еду в магазине? — Съел по пути домой, — ответил он. — Потом вернулся домой, разделся и отправился в постель. Мне ведь утром нужно было ехать на работу. — Должно быть, переносчик был на твоих руках, — предположила Маргарет, — или на одежде. А когда ты разделся, то занес инфекцию еще дальше. Ты, наверное, коснулся некоторых интимных мест. — Парень чешет себе яйца в собственном доме, — проговорил Дью. — Только представь! — Получилось! — воскликнул довольный Кларенс. — Прогнозы готовы, Марго! — Хорошо. Сообщи-ка нам направление ветра на 22:30 в воскресенье, — попросила она. И основное внимание, если можно, на Белвилл. Отто защелкал по клавиатуре. Появились синие стрелки, указывающие главным образом на восток и немного на север. Внизу мелькнула зеленая информационная строка. 5 миль в час, 260 градусов. «Ничего не получается», — раздраженно заметил Дью. «Направление ветра не согласуется с носителями из Роусон-Вилла и магазином». «Кларенс», — сказала Маргарет, — «выведи, пожалуйста, покадровое изображение направления ветра с 22:00 до 22:30». Отто задумался и почесал в затылке. «Хм, мне кажется, компьютер не сможет так сделать». «Постой», — перебил его Доуси. «Дай-ка сюда!» Он схватил клавиатуру, потянул к себе и поместил на колени. Его пальцы энергично застучали по кнопкам. На экране стали мелькать поля данных, которые быстро заполнялись текстом. Все происходило так быстро, что трудно было уследить. «Вы, если честно, напоминаете мне тех чайников, с какими мне приходилось иметь дело на работе», — усмехнулся Перри. — Судя по всему, никто из вас ни разу в жизни не заглядывал в руководство по программированию. А ведь это основа основ, ребята! Последний щелчок, и синие стрелки на экране изменились. Вместо прежней ориентации с запада на восток они теперь указывали на север, затем изогнулись на северо-восток и, наконец, стали указывать точно на восток. Гигант нажал еще несколько клавиш. Все синие стрелки исчезли, кроме одной. Она начиналась на иконке с изображением дома в Уиттакере и сгибалась вправо, пересекая обе иконки в Роусонвилле и шла правее, пересекая местоположение магазина Мейджера. «Блин!» — не выдержал Дью Филлипс. «Вот, значит, как! Воздушно-капельным путем!» «Ветром!» — поправила Маргарет. «Ну, ветром, ладно!» — согласился Дью. «А как насчет других организмов-носителей, которые находятся за пределами этой схемы?» «Вариантов много», — пожала плечами Монтойя. «Возможно, люди пересекли кривую ветра в самый неподходящий для себя момент. А может быть, был другой, ну, не знаю, еще один мощный порыв, что ли, перенесший споры в более отдаленные места. Эта кривая, конечно, не охватывает всех, но половину уж точно. В плане статистики очень важно, не буду спорить». Кларенс развернул кресло и посмотрел на нее. «Но что это нам дает? Ведь ветер-то, он может дуть все время?» Перри опередил Маргарет. «Мы получаем проекцию на основе скорости ветра и расстояния между точками заражения. Отсюда, в принципе, можно экстраполировать путь вектора переносчика и, наверное, даже определить диапазон для потенциальных точек выброса, объединив эти данные с носителями из других участков заражения. Вы, возможно, сумеете сократить область поиска до точки выброса? Думаю, полковник Огден был прав. Это, скорее всего, спутник. Синоптический анализ поможет нам в его поисках». Монтойя улыбнулась и одобрительно кивнула в сторону Перри. Тот опустил глаза. «Сказывается, колледж?» — покачал головой Дью. Перри кивнул. «Колледж». «Доуси, — спросила Маргарет, — а мы можем то, о чем ты говорил, сделать прямо здесь, на месте?» Перри покачал головой. «Вряд ли. Потребуется намного больше вычислительных ресурсов. Да, у вас есть данные о направлениях ветра за предыдущие периоды, но нужно экстраполировать их на основе расстояния между пунктами заражения, температурой воздуха, влажностью и, вероятно, еще целой кучей другого дерьма, неизвестного даже мне пока. «Давайте отдадим информацию Мюррею», — предложил Кларенс. «Вот, пусть поставит задачу перед своими хваленными спецами». «Да, он-то поставит», — сказал Филлипс. «Он сразу задействует Национальную метеорологическую службу климатологов и еще бог знает кого. Ты даже и свистнуть не успеешь». Отто повернулся к Перри. «Боюсь, я был неправ по поводу тупого спортсмена», — сказал он. «Ты чертовски смышленый парень». «Да нет, насчет стереотипа ты в целом прав», — ответил Перри, не отрывая взгляда от монитора. «Но только к футболу это не относится. Это сложная игра, и там, кстати, очень полезно иногда включать мозги». Повернувшись, он улыбнулся Кларенсу. «Тупые спортсмены играют в баскетбол». Потом снова уставился в монитор. Отто покачал головой, и Маргарет рассмеялась.